Лина быстро продвигалась по плоскому водоразделу. Идти здесь было намного легче, чем в дебрях нижележащей тайги. Растительность на вершине была скудной и далеко не сплошной. Часто протягивались практически голые курумники и чавкающие полянки мелких верховых болот. В промежутках между ними господствовали мшистые пустоши, покрытые искривленными скелетами засохшего стланника. Продираться через густые заросли теперь приходилось нечасто, скорость передвижения резко выросла. Враг несколько раз подходил к противоположному склону, но быстро возвращался назад. Его явно тянуло спуститься на другую сторону плоского хребта, но через чащобу лезть очень не хотелось. Девушку это весьма обрадовало. Противник тоже не был железным. Он перестал упрямо ломиться вперед, начал мудро выбирать обходные пути. Значит, у этого могучего создания все же есть свои слабости и уязвимые места. Думать об этом было приятно. Но и практикантке приходилось довольно несладко. Во время поиска она, как и все остальные оперативники, не спала ни минуты, а за эти две ночи на отдых ушло менее 8 часов. Учитывая, что все последние сутки пришлось обходиться без пищи и воды, вымотается любой. При таких тяжелых переходах по дикой местности нельзя изнурять организм голоданием, но деваться ей было просто некуда. На ходу Лина лущила мелкие стланниковые орешки, выковыривая их из прошлогодних, высохших шишек, обгрызенных таежной живностью. По большей части они оказывались пустыми. Тут успели неплохо поживиться прожорливые бурундуки и кедровки. Девушка удивлялась способности местного зверья четко определять наличие съедобной начинки, не нарушив скорлупы. Ей приходилось раскусывать все подряд, довольствуясь мизерными трофеями. Кедровые орешки весьма калорийные, но таким ничтожным количеством никогда не наешься, хоть щелкай их целый день. От острой скорлупы уже начали соднить губы и кончик языка, а нормальных орехов в это время не набралось и маленькой жмени. Отгоняя соблазны воспользоваться стимуляторами или фляжкой, полученной от кладовщика, Лина продолжала преследование. Свои козыри следует пока приберечь. Даже в таком состоянии она может двигаться еще очень долго. А за это время можно будет, наконец, найти пищу и воду. Жажда мучила довольно серьезно. Северная погода весьма оригинальна. Ночью может высыпать иней, а днем термометр зашкалит за 30. А вот и сейчас жара стояла весьма приличная, а деревенелый язык так и норовил прилипнуть к гортани. Но воды здесь не было, если не считать многочисленных небольших болот. Пару раз среди камней девушка замечала довольно чистые лужи, но пить из них поостереглась. Там густо кишели миллиарды крошечных созданий. Употреблять эту жидкость противно и довольно небезопасно. Можно попробовать очистить влагу, пропустив ее через мох. Но дело это требует затрат времени. Проще потерпеть, воспользоваться подобными родниками только в крайнем случае, когда станет совсем не невмоготу. С едой было несколько проще. Дичь здесь имелась. Девушка не раз уже замечала выводки рябчиков и куропаток. Вполне можно было попробовать подстрелить несколько штук из беретты, благо этот пистолет заряжен вполне обычными патронами и не разнесет добычу в клочья. Но погода стояла тихая, совершенно безветренная, что довольно типично для этого района во все времена года. Звуки стрельбы здесь разнесутся очень далеко, не хотелось бы, чтобы их услышал враг. Лина не испытывала особого отвращения к охоте. В монастыре она прошла специальные курсы выживания с довольно жестоким выпускным экзаменом. В майке, шортах и пляжных шлепанцах ее безжалостно оставили на специальном закрытом полигоне площадью около 2 квадратных километра. Инструментов и оружия не было. Из живности там водились только мелкие птицы и грызуны. Ягод и плодов тоже не наблюдалось. В одном углу этого огромного загона было сложено 1000 штук обычных кирпичей. Задание по формулировке было невероятно простым. Перетаскать их в другой угол голыми руками за 1500 девичьих шагов. Лимита времени не было, работай сколько хочешь, но и питайся при этом как знаешь, а воду можешь пить из грязевых дождевых луж. Лина справилась за 10 дней, едва не заработав пневмонию. Дело происходило поздней осенью. С тех пор она на всю жизнь запомнила, что китайцы по-своему правы. Все, что шевелится, вполне съедобно. И не стоит лить горькие слезы, убивая маленьких птичек ради крошечного комочка мяса. Ведь курица, в принципе, ничем не отличается от них, разве что только размером побольше. Покупая тушку в магазине или вылавливая мясо в своей тарелке, ты тоже становишься невольным убийцей. Пусть умертвили живое создание и не твои руки, но сделано это было с твоего молчаливого одобрения. А кто думает иначе, пусть становится вегетарианцем. Извечный вопрос. Кто настоящий палач? Человек, подписавший смертный приговор, или тот, кто взмахнул широким топором, для Лины просто не существовал? Оба хороши. Таким образом, практикантка бросала на пернатую дичь весьма плотоядные взгляды и несколько раз пыталась подбить добычу камнями, но успеха в этом так и не достигла. Осторожно подкрадываться к птицам было некогда, а меткие броски издалека не были ее сильной стороной. Более крупных зверей не попадалось, хотя следов здесь хватало. Часто отмечались признаки былого человеческого присутствия. Судя по всему, когда-то здесь было довольно многолюдно. Километров 7 Лина прошагала по старой вездеходной дороге. На ней уже успели подняться довольно приличные заросли. Но все равно, идти было довольно удобно. В этих краях неплохо поработали геологи. Засыпанные шурфы и заросшие канавы встречались практически каждый час. Один раз она вышла к развалинам какого-то деревянного сооружения. От него прямо по земле тянулись 4 витых алюминиевых провода. Девушка поняла, что где-то на склоне проводились работы, требующие электричества. А возможно, внизу, у самого ручья, был расположен временный поселок. По зимней дороге сюда притащили горючее и дизельную станцию, и кое-как установили временную линию электропередачи. Вместо столбов использовали живые деревья, срубив с них ветви и закрепив изоляторы. Сосны и лиственницы после такого надругательства быстро засохли, со временем попадали. К тому моменту людей здесь уже не было. Они закончили все свои таинственные дела и убрались в освояси, не утруждая себя демонтажом проводов. Вывозить оборудование и материалы из таких глухих углов – весьма дорогостоящее мероприятие. Это в цивилизованных местах жадные сборщики цветного лома собрали все до малейшей проволочки, а в тайге по-прежнему можно набрать тонны меди и алюминия. Это дело довольно нехитрое. Проблема только в одном – дотащить свою добычу до приемного пункта. Надо признать, что это не так просто. Остановившись здесь на короткий привал, Лина предусмотрительно отломила несколько кусков проволоки, сложила их в одно кольцо, закрепила на жилете. В хозяйстве все может пригодиться. Прошла вдоль склона еще около километра, прежде чем остановилась в тупике. Дальнейший путь был весьма затруднителен. Поперек маршрута проходил настоящий каньон. Здесь вся местность представляла собой нагромождение невысоких хребтов и отдельных гольцев. Внизу, в любой долинке, текла вода. Тот ручей, в сторону которого все время пытался спуститься неутомимый противник, принимал здесь в себя небольшой приток. Выбрав наиболее удобную позицию, Лина хорошо разглядела дно ущелья и озадаченно покачала головой. Перепад высот был около 400 метров, а склоны очень крутые и труднопроходимые. Повсюду вздымались изломанные скальные останцы. На непролазные заросли пышного стланника было страшно смотреть. Местами он не уступал в размерах небольшим деревьям. Враг наверняка очень горько пожалел, что не спустился пораньше. Здесь, на приличном удалении от большой реки, горы вздымались гораздо выше, но возвращаться он не стал. Ободрав по пути кусок мха с обросшего валуна, двинулся в густые кусты напролом. Лина присела рядом с этим камнем. Развязала ботинки, вытряхнула из них свалявшийся мох. Она рвала сухие вершинки ягеля на всех привалах, набивая их в обувь. Таким образом, девушка высушивала влагу, используя гигроскопичные свойства этого странного северного растения. Переобувшись, практикантка уверенно направилась назад. Она, в отличие от противника, точно знала, что необходимо делать в этой ситуации. Враг без затей пошел напрямую, Не будучи знаком с некоторыми результатами деятельности людей, он не догадывался о самых элементарных вещах. Его неудержимо влекла какая-то определенная цель. К ней он и стремился, не стараясь маневрировать, выбирая более комфортный путь. Как ни велика мощь противника, это почти не поможет на скалистом склоне. На спуск у него уйдет немало часов, а если повезет, он еще и упадет при этом пару раз, все более слабее. Лине было гораздо легче. Она за минуту проанализировала всю ситуацию и выбрала наилучший вариант движения вниз. Девушка доберется до ручья очень быстро и с гораздо меньшим риском. Вернувшись к развалинам электростанции, практикантка приступила к поискам. Заглядывая под доски и переворачивая различную рухлядь, она нашла кусок старой, потрескавшейся резины. Быстро изрезав ее ножом на более мелкие части, с помощью бинтов из медпакета прикрутила их к ладоням, соорудив грубое подобие перчаток. После этого направилась в сторону склона. Рабочие, устанавливавшие эту линию электропередачи, в свое время потрудились на славу. Они вырубили широкую просеку вдоль всего склона. Она протянулась почти напрямую к ручью, лишь изредка огибая стороной наиболее крутые, обрывистые участки, где не было высокой растительности. Но северные сосны и лиственницы выживают в самых неприспособленных местах. Они находят себе удобные места даже на участках, где общая крутизна склона превышает 60 градусов. Поэтому мест, где электрики не нашли подходящих деревьев для своих столбов, было очень мало. Просека уже порядком заросла, но двигаться по ней было несравнимо легче, чем по нетронутой чащобе. Все столбы давно попадали, трехфазная линия вилась прямо по земле. Там, где склон был слишком крутой, Лина спускалась, скользя по проводам, как альпинисты на своих тросах, предохраняя ладони импровизированными перчатками. Перед особо рискованными участками она ненадолго приостанавливалась, сильно дергала свою алюминиевую веревку, проверяя прочность скруток. Только убедившись, что все в порядке, продолжила путь. Внизу уже начали проглядывать голые валуны ручья, когда показался маленький карьер. Девушка остановилась, внимательно осмотрелась. Разработка была давно заброшенной. Среди пестрых глыб красивой породы уныло ржавели тачки и пустые бочки. Чуть в стороне виднелась бревенчатая времянка с провалившейся крышей. Подойдя к ней, Лина обнаружила довольно широкую тропу, идущую вверх по долине. Пить хотелось просто невыносимо, но она могла еще потерпеть. Эта дорога обязательно выведет ее к воде, а самое главное, она тянется в нужную сторону, к устью правого притока, вытекавшего из каньона, в который спускался враг. Люди давно уже не пользовались этой старой тропой. В свое время они проложили ее на совесть, вырубив все мешающие деревья и густые кусты. В крутых местах не пожалели взрывчатки. Понятно, для разведочных или добывающих работ требовалось великое множество тяжелых инструментов и разных материалов. Таскать их по густым зарослям никто не хотел. Лина сильно подозревала, что от водораздела сюда должна вести хоть какая-нибудь дорога, но не жалела, что не стала ее искать. Спуск вдоль линии электропередачи и так прошел великолепно. Тропа практически не заросла. Ею охотно пользовались разные таежные звери. Разглядев огромный медвежий след размером с неплохую сковороду, Лина озадаченно покачала головой. Если у него и остальные габариты схожи, то голова косолапого наверняка не уступает по габаритам видеодвойки в ее временной квартирке. Девушка недовольно поежилась. Встречаться с таким хищником что-то не хотелось. Если он на нее разозлится, то делать нечего, придется стрелять из карабина. Звук разнесется по узкой долине на многие километры. Если враг уже спустился, то он обязательно его услышит и сделает соответствующие выводы. Не стоит давать ему пищу для размышлений. Через несколько минут рядом отчетливо послышалось веселое журчание воды. Спуск заканчивался. Лина вышла к долгожданному ручью. Он был очень широкий, можно сказать, целая речушка. Кристально-прозрачная вода струилась среди огромных гранитных валунов, сплошь заваливших русло. Присев на колени, Лина с огромным наслаждением сделала первый, самый вкусный глоток, уже не думая о смертоносной ртути и прочей ерунде. Даже вид удирающей рыбины не привлек ее внимания. Наконец-то она может утолить свою жажду. Вода была просто великолепная. Холодная, мягкая, чистейшая. В этих местах, еще не загаженных цивилизацией, можно было без опаски пить из любого проточного водоема. Даже в самой мутной реке здесь течет несравнимо более качественная жидкость, чем в любом городском водопроводе. Едва удержавшись от соблазна пить до полного разрыва желудка, Лина поднялась, вернулась назад на тропу. Она теперь тянулась вдоль самого берега, среди кустов цветущей жимолости и чахлого березняка. Через пару сотен метров девушка вышла к маленькому поселку. Он был заброшен очень давно, крыши обвалились, но стены, сложенные из толстых бревен, все еще стояли весьма прочно. Девушка насчитала 5 настоящих домов и 3 небольшие постройки. С интересом осмотрела развалины. Внутри их все было засыпано трухой, только железные печи возвышались. У стены одной избы громоздились кучи прозрачных, бесцветных кристаллов. Осмотрев один, она поняла, что в карьере добывали горный хрусталь. Хорошие образцы вывозили, а мутные и трещиноватые камни выбрасывали после ручной переработки. Присев на бревно, Лина постаралась хорошо сосредоточиться, определить, как далеко от нее находится враг. Очистив голову от всех посторонних мыслей, она медленно распрямила спину, превращая позвоночник в самую совершенную антенну. Через минуту девушка отчетливо поняла, что находится к неприятелю довольно близко. Ощущения были весьма схожи с теми, что возникли при первом контакте, после того, как противник уничтожил опергруппу. Пришлось поневоле задумываться о целесообразности немедленного продолжения погони. Через 1,5 часа сильно стемнеет. Если к тому времени она так и не догонит врага, то у него будет немалое преимущество – умение видеть в темноте. Ночь довольно светлая, но человек все же не сова. Ей будет не слишком комфортно, а ноктовизор остался в уплывшем рюкзаке. И без того шансы на победу весьма невелики, не стоит их уменьшать еще сильнее. Лучше постараться найти здесь пищу и получше отдохнуть, чтобы продолжить преследование поутру с новыми силами. Лина вовсе не боялась того, что ее преждевременная остановка приведет к немедленной катастрофе. На электронной карте спутникового навигатора было отмечено множество опасных объектов. Атомные станции, пусковые шахты с баллистическими ракетами, склады ядовитых химических веществ, предприятия с опасным циклом производства. Однако враг упрямо направлялся в полную глушь. Маршрут без серьезных отклонений уводил в самый дикий уголок местного края. Там даже деревень не было, а о городах и речи нет. Девушка не понимала, что его туда гонит, но шел он крайне целеустремленно. Что ж, в таком случае можно особо не торопиться, ведь если она погибнет этой ночью, то вряд ли ее когда-нибудь найдут. А оставшись в живых, можно будет подать сигнал поисковым вертолетам и сообщить о противнике всю информацию. Грамотные, опытные специалисты устроят правильную облаву, покончат с неприятелем через несколько часов. Практикантка вовсе не рвалась в бой, она была простой оперативницей, а значит вся ее обязанность – навести на цель боевую группу или спецотряд. Следуя четким правилам, она должна держать врага на коротком поводке и при малейшей возможности сообщить о его местонахождении руководству. Сейчас он потерял немало времени на опасном склоне и не сможет оторваться от преследовательницы. С рассветом она продолжит его выслеживание. Приняв окончательное решение, Лина начала действовать немедленно. Первым делом она разделась до майки и трусов, развесила сыроватую одежду на ветках. Пусть хорошо подсохнет и проветрится. Стирать нельзя, плотный камуфляж быстро не высохнет. Мошкары практикантка не боялась. Ее сенситивные способности были весьма невелики, но в этой ситуации помогали довольно неплохо. Не зря в народе говорят, на ведьму и комар не сядет. Впрочем, в местных краях летающей кровососущей нечисти было очень мало, да и не сезон еще. Покопавшись в кармашках разгрузочного жилета, девушка достала все шприц-тюбики, что догадалась прихватить из аптечки бидона. 4 были со стимулятором, 2 с морфием. Решив, что одной дозы сильного обезболивающего ей вполне хватит, она отрезала тонкую иглу. С помощью своего хитрого ножа аккуратно согнула острый кончик, получив оригинальный рыболовный крючок. Отхватила со своего конского хвоста крошечный клочок, примотала его с помощью длинной волосинки, закрепила маленькой капелькой сосновой смолы. Затем расплела кусок синтетического шнура, радуясь, что не оставила его на своем плотике. Сделала из него довольно тонкую леску. Крепким узлом прихватила свою самодельную искусственную приманку, среди рыболовов именуемую просто «муха». Другой конец закрепила на срезанной палке. С полученной удочкой быстро спустилась к ручью, вскарабкалась на огромный валун. Про рыбалку в северных водоемах Лина знала не слишком многое, голые советы из учебных пособий курса выживания. Гораздо больше запомнился короткий поясняющий ролик. Она ясно видела, ручей далеко не безжизненный, от нее шарахнулась парочка стремительных удлиненных теней, прячась под соседние валуны. Можно надеяться на улов. Взмахнув удилищем, девушка забросила свою неказистую приманку подальше. Она наивно думала, что придется играть мухой или выдумывать другие наживки. Но местная рыба считала совершенно иначе. Короткий всплеск. Рывок. Ощущение бешеного сопротивления и мгновенная слабина. Добыча сорвалась с неказистого крючка. Но Лина вовсе не расстроилась. Она поняла, что находится на правильном пути, и через несколько неудачных забросов вытащила приличную рыбину. Добыча сорвалась в воздухе, но упала прямо на берегу. Девушка поспешно ухватила бьющегося хариуса размером почти в 2 ее ладони, быстро оглушила рыбу резким ударом по голове. Далее все происходило очень просто. В этом месте была довольно неплохая яма. Никуда не перемещаясь с облюбованного валуна, Лина за полчаса наловила более 10 пятнистых деликатесных созданий. Ловля закончилась в сумерках, пришлось сворачиваться, начинало холодать, да и рыба перестала жадно кидаться за приманкой. Несмотря на немалое отвращение к холодной воде, практикантка поспешно искупалась, растирая тело крупнозернистым песком и жесткой травой. Наскоро обсушилась, оделась, прежним способом развела костер. Никакой посуды не было, всю рыбу она зажарила над углями, нанизав выпотрошенные тушки на зеленые ветви ивняка. Нельзя сказать, что ужин выдался на славу. Помимо варварского метода приготовления, очень не хватало соли и специй, но Лину это совершенно не смущало. Сейчас не до особого гурманства, самое главное – насытить голодный желудок. Прикончив половину своей добычи, девушка предусмотрительно оставила остальную рыбу на завтрашний день. С утра можно будет подкрепиться и не думать о еде до самого вечера. Если повезет, она найдет еще что-нибудь съедобное, а нет – ничего. Голодной смертью за один день не умрет. Перед сном Лина привычно включила маленькую рацию, несколько раз выдала в эфир длинную трель вызова. Не дождавшись ответа, выключила передатчик, экономя подсевшую батарею. Запасные остались в кармашке злополучного рюкзака. Самолет электронной разведки, выполнявший очередной круг над районом поиска, ее сигнал не принял. Клещ дал пилотам весьма строгие указания о расстоянии, на котором следует искать потерянную практикантку. Он и представить себе не мог, насколько она уже удалилась. Сильный рыцарь не ожидал от хрупкой девчонки такой невероятной прыти и огромного упорства. Честно говоря, он и сам не надеялся, что сможет совершить такой подвиг. Пройти за 2 дня по непроходимому горно-таежному району столь огромный путь. Между Гольцем Раскидистой и местом нынешней ночевки девушки было 69 километров, если мерить расстояние по простой прямой. Засыпать было довольно приятно от ощущения умиротворяющей сытости и ласкового звука журчащей неподалеку воды. Жажда линии больше не грозила.